Глава 14. Галя. Ализа подходит ко мне и обнимает так крепко, так по-свойски, буквально выдавливая воздух из моих легких. Отшагивает назад и в своей обычной манере изучает меня пристальным взглядом. «Ой, красавица Галка, ты ведь ничуть не изменилась со школы. Годы идут, а ты прежняя. А ты что тут делаешь?» Ее голос звенит колокольчиком, слишком громкий, слишком резкий, не оставляющий шанса хоть одному человеку на этом дворе остаться в стороне от нашего диалога. Я пытаюсь что-то ответить, но слова застревают в горле. Легион мыслей мечется в голове, но язык словно прилип к небу. «А, тоже работаешь?» — продолжает Лиза. Так и не дождавшись ответа, разводит руками в стороны. «Я вот кейтерингом занимаюсь. Платит хорошо, работа не пыльная. А ты все так же со своим супермаркетом возюкаешься». Я отчаянно пытаюсь придумать правдоподобную ложь. В общем, я тут...» Лиза прищуривается, склоняет голову на бок. «Галь! Ну, а как Димка твой? Не развелись еще? Мы вот с Ерохиным разбежались». Лиза улыбается, и меня пронзает острая волна паники. «Что она спросила? Димка? Нет, нет, нет, только не это, катастрофа. Да, мы с ним...» Мой мозг уже почти дымится от перегрева. «Думай, Донская, шевели извилинами. Ты же всегда была умненькой девочкой». «Всегда, но не сейчас. В моей голове жижа, которая никак не желает собираться во что-то оформленное». «Да, они развелись. Тяжелая ладонь ложится на мою талию и властно подтягивает к себе. Теперь я ее муж». Голос ровный, уверенный, без единого эмоционального перепада. «Да, Мирон Юрьевич, лгун вы первоклассный». Лиза тут же переводит сканирующий взгляд на моего мужа, придирчиво осматривая его с головы до ног. В ее глазах мелькает мгновенное понимание, перед ней представитель элиты. Она снова смотрит на меня, задерживается на моем кашемировом пальто, на дорогих дизайнерских вещах, на серьгах с крупными топазами, от веса которых тянет мочки. «Ой, Галь, ну хоть кому-то повезло, а?» — усмехается. «А то, помню, по школе мы...» Я резко прерываю ее, едва не задыхаясь от страха, что она начнет рассказывать что-нибудь, от чего у местной аристократии глаза выпадут. «Лиз, слушай, у меня сейчас беда со свободным временем, правда? Но мы можем созвониться и встретиться на следующей неделе, договорились?» Стараюсь вложить в голос как можно больше энтузиазма, но тело крупно колотит. Мирон, чувствуя нездоровую вибрацию, плотнее прижимает меня к себе. Тоже мне защитник. «Ладно, найду тебя ВКонтакте». Лиза улыбается, как ни в чем не бывало, и уходит к своим тарелкам и закускам. А я? Я почти не дышу. Кончики пальцев онемели от напряжения, а сердце грохочет так, что я боюсь, что его неспокойный пассаж услышат все вокруг. Мягкой поступью хищной львицы к нам крадется Лидия. Ее губы изогнуты в намеке на улыбку, а изящная бровь чуть приподнята от удивления. «Супермаркет?» — спрашивает она, не скрывая интереса. Я так накалилась от всей этой сцены, что на долю секунды всерьез задумываюсь рассказать ей правду. Вот прямо сейчас вывалить всю подноготную, и гори оно синим пламенем. Делаю небольшой шаг ей навстречу, но тут же натыкаюсь на сопротивление. Цепкий захват мужских рук не дает мне отдалиться ни на сантиметр. Мирон чуть сжимает ладони на моей талии, вероятно, призывая не поддаваться панике. «О да, Галя всегда была заинтересована этим рынком», — с воодушевлением говорит Мирон и словно невзначай трется щетинистым подбородком о мой висок. Она загорелась идеей создать собственную сеть экологичных супермаркетов, но, к сожалению, идея не нашла должного отклика в массах. Его слова льются так гладко, как будто он рассказывал это сотню раз. Лидия качает головой, сочувствующе поджимает накрашенные губы. «О, это тяжелый бизнес. На начальном этапе требуются огромные денежные вложения». «Да уж», — невольно бормочу я все еще, варясь в собственном стрессе. «Пришлось эту идею похоронить». «Навсегда похоронить?» «Да, так я поступаю со всем, что доставляет мне неудобства». Оборачиваюсь на мужа через плечо, натянуто улыбаясь. Он улыбается в ответ. «Чего ты скалишься, а?» так бы и съездила по самодовольной морде. «Галя, а правда, что вы уже были замужем?» Вдруг меняет тему Лидия, глаза ее полны мягкого любопытства. Я открываю рот, чтобы ответить, но снова вмешивается Мирон. «Да, но эту тему мы предпочитаем не поднимать. Почему?» «Это болезненная история. Ее бывший муж, он плохо обходился с Галей». Я почти давлюсь воздухом от услышанного. Мирон, конечно, звучит очень убедительно, но от его слов у меня внутри все переворачивается. Димка ведь был совсем не таким. Он был... Горечь подступает к горлу. В глаза горячо-горячо. Мне невыносимо слушать, как Мирон так легко разбрасывается словами о человеке, которого он даже не знал. Гнев поднимается в груди, и я резко, с плохо скрываемой злостью бросаю. Прошу прощения, я должна посмотреть, как там дети. Не дождавшись ответа, разворачиваюсь и ухожу, оставляя Мирона наедине с Лидией.